а в стороне у воды Масол насиловал Лину. Девчонка кусалась и извивалась ужом, поджав под себя коленки, а Масол выламывал ей руки, бил кулаком с зажатым в нем браунингом и кричал: «Убью! Я тебя выиграл! Убью!» Другой рукой он все пытался стянуть с себя брюки. Я включил фары, нажал клаксон и бросил машину прямо на эту барахтающуюся у кромки воды пару Лину и Масола. В сумраке вечера им не было видно, что это за машина: милиция, частник, дружинники. Боковым зрением я видел, как Рамиз и Секунд тут же оставили Сашку и кинулись на утек через каменное седло. Но Масол, этот парень, не терял голову в острые минуты. Ослепленный четырьмя фарами мчащегося на него автомобиля, он вскочил, прижал к себе Лину и отчетливо, чтобы мне было видно в машине, приставил браунинг к голове девушки. Я ударил по тормозам. Машина зарылась в песок в 2 метрах от Лины и Масола. Сквозь слепящий свет фар им не было видно, кто сидит в машине. Изнутри машины я видел избитую Лину в разорванном купальнике, голую, с детской грудью, пушистым лобком, кегельно стройными ногами, и Масола, расхристанного, с полуспущенными брюками. Одной рукой он цепко прижимал к себе Лину, другую с браунингом держал у ее лица. Увидев, что машина остановилась, и смысл его жеста достаточно ясен тем, кто сидит внутри, Масол выждал короткую паузу и стал медленно вместе с Линой, таща ее за собой, отходить в сторону из-под света фар. Боясь за Лину, я неподвижно сидел в машине, подавшись всем телом вперед, почти прижавшись лицом к стеклу машины. В конце концов, пусть он бежит, лишь бы ее оставил живой. Но в ту секунду, когда Масол уже ступил в грань между светом фар и вечерним сумраком, сильное тело коротко метнулось к нему из мрака, и обоих, и Масола, и Лину сбило с ног. И тут же прозвучал выстрел, и я вдруг почувствовал, как лобовое стекло машины стеклянной пылью брызнуло мне в лицо, на рубашку, на брюки. «Сашка!» «Это Сашка Шах!» Бросился из темноты на Масола, сбил его с ног, и, падая, Масол выстрелил. Пуля полоснула по лобовому стеклу «Жигулей», и оно разлетелось просто в пыль. Я не знаю, каким биологически защитным рефлексом я успел закрыть ресницы раньше, чем это стекло брызнуло мне в зрачки. Скорее всего, я просто моргнул с перепугу в момент выстрела, и это спасло мое зрение. Я слышал, что рядом на пятке идет смертельная борьба, но я не мог открыть засыпанных стеклом глаз. И тогда, ощупью открыв дверку машины, я слепо выбрался наружу и подбежал к Сашке в тот момент, когда Масол уже зигзагом убегал от него по песчаным дюнам, а Сашка стрелял в него отнятым браунингом. Лина кричала: «Саша, не надо, не надо!» А он отталкивал ее свободной рукой и целился снова, но тут я ударил его по руке с браунингом. Похоже, сгоряча я ударил слишком сильно. Сашка охнул, выронил браунинг, но тут же подхватил его с земли другой рукой и снова выстрелил в темноту вдогонку Масолу наугад. Мы с Линой повисли на Сашке, удерживая его на месте. Он рвался из наших рук, кричал в истерике: «Пустите! Пустите! Я убью его! Пустите!» Я в обхват держал его за плечи, а Лина, плача, целовала и успокаивала: «Сашенька, Сашенька, ну все, все, ну не надо, ну не надо!» Голая, мокрая от слез, она прижималась к нему, невольно натыкаясь на мои сцепленные в замок руки, и я локтями чувствовал ее грудь, живот, плечи. Глава 6. Опасное решение. В ту ночь квартира Изи Котовского превратилась в настоящий полевой лазарет. Йодом, зеленкой, свинцовыми примочками и пластырями я смазывал и залеплял порезы, синяки, ссадины и ушибы у Сашки и Лины. А Изи, убитый потерей лобового стекла в его «Жигуленке», ходил по квартире с мокрым полотенцем на голове и причитал, как еврей на похоронах: «Где я возьму такое стекло? Ой, где же я возьму такое стекло?» Потом он горестно цокал языком и начинал сначала: «Ну, где же я возьму такое стекло? Стекол к «Жигулям» нет нигде. Лучше бы ты проколол 4 колеса. Лучше бы ты сломал 3 бампера. Хотя нет, бамперов тоже нет нигде. Ну, не знаю, не знаю. Лучше бы ты мне все фары разбил. Ой, где я возьму такое стекло? Изи, изи.